Морган молча поклялся, что отыщет Изабель, пусть на это уйдет вся его жизнь. Он не верил, что она оставила его по собственной воле. Их любовь была слишком сильной и страстной, чтобы можно было так легко отказаться от нее. Если Изабель и в самом деле не хотела его видеть, то он должен услышать это из ее собственных уст, а не от Лайонела Харли. Глава 9. Холодный ветер проникал в окно. Изабель стояла, завернувшись в отороченную мехом накидку, и вглядывалась вдаль. Темное серебристое облако обещало снег. Солнце садилось, превратившись в багряный диск. Скоро в темноте уже стало трудно что-то различить, и девушка отвернулась от окна. Сегодня он не придет. Может быть, завтра. Изабель наклонилась к огню, пытаясь согреть озябшие руки. Эта башня, самая холодная в большом замке Стоунхэм, стала ее домом. Никто не объяснял, почему ее привезли сюда против ее воли. Никто не навещал ее. Она долго лила горькие слезы, но теперь уже и слез не было. Ее сердце разбито. Только одна мысль поддерживала. Она надеялась, что Морган скоро спасет ее. Девушка так верила в него. Она знала, что он обязательно придет, если сможет, если он еще жив. Страшная мысль, что Морган не пришел, потому что был мертв, поразила ее. «Миледи!» В дверях появилась служанка Дженни. Она принесла скудный ужин своей хозяйке. «Входи, Дженни. Лорд Харли уже приехал?» «Нет еще». Девушка покачала головой и закрыла за собой дверь. «Говорят, он скоро будет». Изабель промолчала. Дженни говорила ей одно и то же каждый день. Изабель не понимала, почему ее держали как узницу. Ее также удивляло, почему никто не приходил навестить ее. Наконец она узнала, что Брайана уже уехала к жениху, а Мод готовилась к родам и не могла подняться в башню по крутой лестнице. Изабель была благодарна Мод за приветливое письмецо. В сложившихся обстоятельствах эта записка очень обрадовала Изабель. Теперь хоть кто-то в мире знал, что она жива. Изабель разгладила смятый листок, чтобы в сотый раз перечитать милое письмо Мод. Дженни пошевелила угли и положила дров в камин. Поленья были сырыми и сильно дымили. Изабель откусила ржаного хлеба и поела постный суп, который, как обычно, был чуть теплым. Неужели она обречена на такое жалкое существование? Всякий раз, когда девушка пыталась спуститься вниз, воины Лайонела заставляли ее вернуться в комнату. «Дженни, если я еще хоть немного побуду здесь, я сойду с ума», — сказала Изабель, нарушив тяжелую тишину. «О, нет, миледи, не говорите так. Наш господин пытается уберечь вас от какой-то опасности». Вера Дженни в Лайонела была просто поразительной. Но она совсем недавно оказалась в замке, и можно было простить ее неведение.